Стелла. Глава 23. День салата. Вернувшись на улицу, Кристин, Стелла с Жюлем понесли картину наверх. Открывая дверь, Стелла похолодела, вспомнив, в какой спешке собиралась утром. В квартире был страшный беспорядок, но Жюль даже не посмотрел по сторонам. Только мягко заметил. «Кажется, это место пришлось вам по душе». Явилась кошка и обнюхала его ноги с явным одобрением, после чего вскочила на незастеленную кровать. Стелла пыталась представить, что думает Жюль о стопках книг, посуде в раковине, куске сыра на подоконнике, но он лишь сказал: «Вы единственный человек, для кого эта квартира стала домом». «Мне здесь нравится, и, признаюсь честно, она чуть сконфуженно улыбнулась. Мне даже подумать страшно о том, что придется отсюда съехать». Он в недоумении уставился на нее. «Зачем вам отсюда съезжать?» «Ну, как же? Лизотр». «Лизотр?» «В день, когда вы привезли меня сюда, мадам Грека сказала Полю: «Унетр». И я, естественно, предположила...» Стелла залилась краской. Жюль был поражен. Он молча смотрел на нее, а потому у него затряслись плечи. «О, дорогая моя, я польщен, но вы просто мало знаете о сердечных делах во Франции. Во-первых, я слишком стар. А во-вторых, это вряд ли подходящее место». Он обвел глазами помещение, и Стелла вдруг увидела жилье его глазами. Обшарпанный убогий уголок, подобие склада. «Я предлагаю вам эти тесные комнатушки, в которых нет решительно ничего привлекательного». «Ничего привлекательного?» От возмущения у Стеллы зазвенел голос. «Я не хотел вас обидеть, но тот тип женщин, о которых вы подумали, Лазатр, как вы выразились, не соблазнился бы чем-то настолько скромным. Но если речь не о ваших любовницах, тогда кто же эти другие, о которых упоминала мадам Грека?» Жюль выглядел смущенным. «Наверное, можно сказать, что они мои перекати-поле. Несколько раз я сдавал эту квартиру молодым художникам. Но здесь уже давно никто не появлялся, так что, пожалуйста, живите сколько хотите». Стелла почувствовала облегчение. Но тут же снова забеспокоилась. «Вряд ли Жан-Мари это одобрил бы. Или императрица. Кстати говоря, как она?» «Становится все более агрессивной». «Агрессивной?» «В последний приезд она прибрала к рукам 4 костюма от Шанель и оставила в шкафу пустое место. Определенно для того, чтобы я это заметил». «И что вы намерены предпринять?» «Расскажу по дороге в Энген-Лебен, если только вы не передумали ехать». «Нет». Стелла посмотрела на картину викторины, которая стояла на шатком столике. «Но лучше нам отправиться сегодня вечером, пока я не растеряла остатки мужества. Когда я думаю о сражениях, которые ей пришлось вести, чтобы стать такой, как она хотела, мне становится стыдно за собственные страхи. Возможно, это мой единственный шанс встретиться с отцом, и я не хочу провести остаток жизни, сожалея о том, что струсила и не воспользовалась им. А еще она неуверенно улыбнулась. «Теперь, когда это дело сделано, мне пора возвращаться в Нью-Йорк. Деньги кончаются, да и отпуск не может длиться вечно. Наверное, сегодня я надену платье от Виона. Оно заставит меня улыбаться и придаст смелости. Оно будет чудесно смотреться с вашей шикарной новой прической. Мадам Виона была бы в восторге». Жюль одобрительно кивнул. «И Северина тоже. Как бы я хотел, чтобы она вас увидела». «Вы уже думали?» — спросил Жюль, когда Пол вез их в Энген-Лебен. «Как поступите с картиной?» Его лицо было абсолютно серьезным. «Если подтвердится, что это подлинник Мёррена, и окажется, что это единственная сохранившаяся картина, она будет стоить довольно дорого». Стелле не приходило в голову, что это полотно может иметь ценность, и что оно принадлежит ей. Она искала его ради викторины, не задумываясь о том, что будет дальше. «Картина действительно принадлежит мне?» — спросила она. «Вы заплатили за нее, не так ли? Если мы сумеем подтвердить подлинность полотна, то никаких проблем с его происхождением возникнуть не должно. Последним местом, где находилась картина, был дом, как известно, жила художница. Так что оно явно было не украдено. Вы собираетесь оставить ее себе?» «Нет, конечно», — удивилась Стелла. «Какой в этом смысл? Викторина должна стать известной, она заслуживает славы». «О, дорогая, если это действительно Мёррен, а тем более если это автопортрет, который был выставлен в салоне 1876 года, я не сомневаюсь, что картина вызовет большой интерес». Помолчав немного, Жюль добавил: «Вы станете богатой. Тогда, возможно, мне придется брать с вас арендную плату, если, конечно, вы собираетесь остаться в Париже». «А она собирается?» Стелле никогда не приходило в голову, что можно остаться здесь насовсем, но сейчас она осознала, что при мысли об отъезде ей становится неуютно. Париж был первым местом, где она почувствовала себя как дома. «Конечно, нет необходимости решать что-то прямо сейчас», — продолжал Жюль. «Но то, чтобы подтвердить подлинность работы, нужно время. А пока нам стоит обсудить планы на сегодняшний вечер. Как вы узнаете, здесь ли Джанго?» «Об этом я не подумала», — призналась Стелла. Она ожидала, что Жюль проявит инициативу. «Наверное, просто спрошу, но что потом? Если он здесь, и я смогу с ним встретиться, велики шансы, что он вспомнит давний роман с американской туристкой? Наверное, нам лучше просто поужинать и забыть про Джанга». «Как скажете», — Жюль не стал спорить. Входя в ресторан, Стелла нервничала. Чтобы набраться храбрости, она провела рукой по платью и постаралась сосредоточиться на своих ощущениях. В ресторане витал запах красного винного уксуса с нотками лимона и легким намеком на ваниль. Чувствовалось благоухание роз, а над всем этим едва ощутимый аромат сигарного дыма. Метрдотель вел их через обеденный зал, а навстречу плыл целый букет разнообразных духов. От одного столика поднимался колкий аромат гвоздики, рядом с другим благоухала приторная гордения. Стелла огляделась. Приглушенный свет, накрахмаленные скатерти и хрусталь, очевидно, здесь заботились о гостях. Она смотрела на официантов, которые разливали напитки, согнувшись почти вдвое, и прислушивалась к мелодичному шепоту разговоров. Наконец они сели, и Стелла слушала, как Жюль обсуждает заказ с метрдотелем. Когда дело дошло до выбора вин, лицо метра посветлело, а наливая из первой бутылки, он склонился даже ниже, чем другие официанты в зале, отдавая дань уважения и качеству и цене напитка. «Ле Картон Шарлемань». Со следующей бутылкой он согнулся еще ниже. «Лятаж». Благоговейно прошептал он и пожевал губами, будто пробуя звуки на вкус. Стелла выпила больше, чем намеревалась. К тому времени, как появился шеф, чтобы подать салат, она чувствовала приятное опьянение. Взглянув в квадратное, серьезное лицо Алена Пассара, под высоким белым колпаком она сказала. «Я удивлена, что именно салат заставил вас выйти из кухни». «Овощам и зелени уделяют незаслуженно мало внимания». Шеф торжественно поклонился. «Но я надеюсь это изменить». Он поставил перед ней тарелку. Кружевные листочки купыря велись вокруг петрушки и побегов эстрагона и шалфея. Шеф повернул тарелку, чтобы продемонстрировать салат со всех сторон, и Стелле вспомнились модели на подиуме. Сверху, как драгоценные камни, были раскиданы синие, как море в тропиках, лепестки огуречника. Стелла снова посмотрела на повара. «Этим невозможно не восхищаться, это же так красиво!» Суровое лицо смягчилось, он даже улыбнулся. Возможно, именно поэтому слова вырвались у нее раньше, чем она успела подумать. «Не работает ли у вас человек по имени Джанга?» Улыбка исчезла. «Вы, мадемуазель, и он очень высокого мнения о себе, вы знакомы?» Сердце Стеллы забилось чаще. «Возможно, он был другом моей матери», — выдавила она. «Вы не знаете, он готовил на Монмартре?» «Кто же там не готовил?» — шеф пожал плечами. «Но почему бы не спросить вам у него самого? Я скажу, чтобы он подал десерт». Позже, как Стелла не старалась, она так и не смогла вспомнить, что ела в тот вечер. Жюлю все нравилось, но она почти не чувствовала вкуса еды. Все ее мысли были об одном — о человеке, который вынесет им десерт. Как же узнать, является ли этот Джанга тем самым мужчиной, на которого Селия когда-то опрокинула блюдо горячего гратена? Когда этот человек вошел в зал, к нему повернулись все головы, и вовсе не из-за изящно оформленной вазы с фруктами, которую он нес. Он был высок и, несмотря на сидеющие волосы, до сих пор красив. Смуглая оливковая кожа и высокомерное лицо с решительными резкими чертами. Но внимание привлекло то, как он двигался. С грацией опасного хищника он, крадучись, шел по обеденному залу, словно в поисках добычи. Сомнений не осталось, это был он. Тот самый человек с картиной Селии. Поставив фрукты на стол, он скрестил руки на груди с надменной, почти глумливой усмешкой. Было ясно, он недоволен тем, что его вызвали. Колпак сидел немного набекрень, что еще добавляло Джанга дерзости. «Вы хотели меня видеть?» — Жюль указал на Стеллу. «Мадемуазель полагает, что вы были знакомы с ее матерью?» Повар едва заметно кивнул, придав лицу скучающее выражение, как будто говорившее «ну вот опять». Он повернулся к Стелле, всем своим видом выражая безразличие. «Селия Сен-Вансан». Шеф явно был потрясен. «Ты ее дочь?» По-английски он говорил с сильным акцентом, но этими тремя словами сумел выразить очень многое. Подтвердил, что знал Селию. Дал понять, что их связь была для него памятной. Выразил удивление от того, что Стелла — родственница его бывшей возлюбленной. Затем он прищурился, заметив что-то. Что? В лице девушки. И, наконец, в его глазах мелькнуло понимание того, что это за встреча. Он перевел взгляд на Жюля. «Эля келяш сетфи?» — спросил он хриплым шепотом. «Сколько ей лет?» Сердце Стеллы забилось так сильно, что казалось, оно не умещается в груди. Неужели это возможно? Она думала, что готова, но сейчас это слишком. Сначала она не верила, что найдет картины викторины, и имела безрассудство согласиться на этот ужин, а теперь ей хотелось встать и выбежать из зала. Словно во сне она услышала, как Жюль отвечает: «Элетран Труазан». А затем, бросив взгляд на шефа, спрашивает: «Водрио Визесуар? Не хотите ли присесть?» 33, пробормотал повар. Стелле показалось, что время замедлилось. Джанго почти упал на стул. Взяв себя в руки, он сел ровнее и повернулся к Стелле. «Этон Пэр?» «У меня нет отца». Ее голос был злым, агрессивным, она словно бросала ему вызов. Пусть возразит, если решится. Но он сказал только: «У всех есть отец». «А у меня нет», — упрямо заявила Стелла. «Селия стерла его. До конца жизни она так и не назвала мне его имя». «Значит, ее больше нет?» «Она умерла почти год назад». «Жаль», — казалось, он искренне огорчен. «Я всегда ждал, надеялся встретить ее снова». «Мелетама пасе». Он тяжело вздохнул. «Теперь уже слишком поздно». Он опустил взгляд на свои руки, они немного дрожали, а потом, не осознавая, что делает, взял персик из вазы и стал чистить его точными движениями. Все трое наблюдали, как кожица закручивается на столе идеальной параболой. Жюль подал официанту знак принести бокал, показав глазами на Джанго, и они молча наблюдали, как наливают вино. Джанго сделал большой глоток, поставил бокал и начал нарезать персик на идеальные полумесяцы. Затем посмотрел на Жюля. «Командит он зодиак ин англе?» — спросил он. «Я не верю в астрологию». Ответ Стеллы был резким и холодным. «Но если вы хотите знать, когда я родилась, это было 3 декабря 1950 года, то есть я стрелец». Джанго сосчитал на пальцах, а затем, к ее ужасу, громко разрыдался. В зале стало совсем тихо, все обедающие повернулись, чтобы посмотреть на этого яркого человека, по лицу которого текли слезы. Стелле хотелось провалиться сквозь пол. Сердце продолжало громко колотиться, и она спрашивала себя, как ей пришло в голову решиться на такое. «Эльнё Марианди!» — воскликнул Джанго. «Я не знал о твоем существовании». Он пожирал Стеллу глазами, и она чувствовала себя ужасно неуютно. Она не хотела отца. Уж точно не такого. В детстве она разговаривала с мужчиной на картине, представляя, как приятно было бы с ним познакомиться. Но никогда не задумывалась о том, кем он мог оказаться. Не предполагала, что он будет сложным, эмоциональным человеком со своими потребностями и особенностями. Жюлю, казалось, тоже было не по себе, он держался непривычно тихо. Стелле пришло в голову, что ему тоже трудно принять мысль, что этот человек может быть ее отцом. Молчание затянулось. Нарушила его Стелла. Она больше не могла этого выносить. «Как ваша фамилия?» — спросила она. «Ренар, тебе нравится?» Она засмеялась, следом засмеялся Жюль, когда к ним присоединился и Джанго. В ресторане, наконец, возобновился привычный гул, посетители вернулись к еде. Жюль начал засыпать Джанго вопросами. Откуда он, где работал, как стал шефом? Рассказывая историю своей жизни, Джанго не отрывал глаз от Стеллы, а его руки тянулись к ней. Она поймала себя на том, что отодвигается от стола, чтобы не дать ему до себя дотронуться. Только теперь она поняла, что готовилась к скептицизму, гневу, отрицанию, отталкиванию, но не рассматривала другой вариант. Стелла была совершенно не готова иметь дело с отцом, которого переполняла нежность. «Что я натворила?» — причитала она в машине на обратном пути. — Это ужасная ошибка. «Не так уж это и ужасно», — успокаивал ее Жюль. «Вы не обязаны впускать этого человека в свою жизнь. За последние несколько дней столько всего случилось. Почему бы вам не взять небольшую паузу? Выкиньте его из головы, сосредоточьтесь на картине викторины. Сейчас главное подтвердить ее подлинность и узнать, сколько она стоит. Надеюсь, вы поможете». Он похлопал ее по руке. «Конечно. А пока постарайтесь не думать о Джанго. Представляю, какое это потрясение. Вдруг откуда ни возьмись отец». А затем добавил тихо, почти про себя. «Только представьте, что сейчас должен чувствовать он».